Пространственная ферма в ином мире. Глава 176. Сохранить лицо. Алодия действительно не разочаровала Лауру. Он сразу же после прибытия в город Касса начал действовать, причем абсолютно не пытаясь скрывать свои передвижения от нее. Так что уже через некоторое время девушка с удивлением узнала, что первым делом Алодия посетил особняк великого герцога. Лаура не ожидала, что Алодия отправится в особняк великого герцога. Однако, немного подумав над этим, вынуждена была признать, что это был весьма разумный ход. В любом случае, Алодия все же был представителем Карла, а тот являлся наследником клана Маркий. Поэтому визит слуги клана Маркий к главе клана Персел был вполне уместным. К тому же это было особенно важно, так как Карл вполне мог стать следующим главой клана Маркий. Однако Лаура, стремясь учитывать все варианты, считала, что визит Алодии к великому герцогу Эвану не был простой формальностью. Более того, народ на континенте Арк уже знал, что клан Персел был сильно благодарен ей за помощь в продовольственном кризисе. К тому же именно она поддержала Эвана, когда тот попытался вернуть свою власть. Так что можно было смело сказать, что Эван в настоящий момент являлся ее покровителем. Поэтому, если вы захотели бы выступить против Лауры, то для начала вам необходимо было уладить этот момент с покровителем. Похоже, на этот раз Алодия действительно нацелился на продукты Тао Юань. Однако, поскольку они были самым ценным товаром в руках Лауры, то и она не могла вот так просто упустить их. Так что если они действительно хотели забрать продукты Тао Юань у Лауры, тогда им придется использовать немного другие способы. Тем более, что девушка все еще жила в герцогстве Персел. А это означало, что им нужно было для начала встретиться с великим герцогом Эваном. И если им удастся заставить великого герцога прекратить защищать Лауру, то тогда они смогут без особых проблем разобраться с юной девушкой. После того, как Лаура узнала, куда именно направилась Алодия, то сразу же подумала о чем-то подобном. К сожалению, у нее не было возможности остановить встречу, поскольку ее можно было считать официальным визитом представителя наследника клана Марки к великому герцогу Эвану. Это была открытая интрига. Ведь сейчас, даже если Лаура и знала, что собирается делать Алодия, она ничего не могла с этим поделать. Ей хотелось увидеть, насколько далеко сможет зайти Алодия. И если ему, в конце концов, все же действительно удалось бы убедить великого герцога Эвана, то она была бы очень разочарована. Впрочем, Лаура не слишком беспокоилась по этому поводу. Ведь даже если бы великий герцог Эван прекратил бы защищать ее после встречи с Алодией, все еще был Джао. Если веру Лауры великого герцога Эвана можно было оценивать в 10 очков, то ее доверие к Джао равнялось сотне. Так что, хотя Лаура и не смогла остановить встречу Алодии и великого герцога Эвана, она все еще тайно наблюдала за Алодией. Ведь поскольку он осмелился действовать так открыто, девушка была уверена, что Карл уже одобрил подобную стратегию. Однако, поскольку все происходило на ее территории, девушка не боялась, что они смогут легко перевернуть небо и быстро уйти. Впрочем, великий герцог Эван не подвел Лауру, и после разговора с Алодией сразу же послал слугу сообщить девушке, что с ней хотят разобраться. К тому же он сказал самому Алодии, что если тот будет выступать против Лауры, то нанесет оскорбление всему клану Персел. Слова, сказанные великим герцогом, были весьма серьезными. И хотя клан Марки был очень силен, клан Персел также нельзя было назвать слабым. Клан Марки вел обширный бизнес, в то время как клан Персел располагал собственным герцогством. Если бы Алодия действительно осмелилась выступить против Лауры, то это было бы равносильно оскорблению великого герцога Эвана и всего клана Персел. У великого герцога должно быть достоинство, а это означало, что он никак не сможет отречься от сказанного. Поэтому такие люди не будут разбрасываться пустыми обещаниями.